теряет не только судно, не только первоначальную треть, но и всех остальных, за исключением четверых, уже ни к какой продаже непригодных ангольцев с глазами, пылающими яростью. И теперь ему нужен новый кредит плюс полугодовая отсрочка в погашении старого. Неловкость, которую испытывал Джекоб, превращала обед, и без того тоскливый, в мероприятие поистине невыносимое. Грубая одежда простолюдина бросалась в глаза особенно явно рядом с вышитыми шелками и пышными плечатыми воротниками хозяев. Пальцы, обычно такие ловкие, никак не хотели справляться со столовым серебром. А на руках так даже и следы крови енота остались. Затаённое негодование разрасталось. Такой сонный, такой заурядный день. К чему эта показуха ради единственного гостя, который по положению им неровня? Все специально, решил он. Нарочно устроили представление, чтобы поразить его, заставить униженно пойти на поводу и принять планы Дортеги. Трапезу начали с молитвы, а перед и после молитвой медленно осенили себя крестным знамением. Несмотря на грязные руки и слипшиеся от пота волосы, Джекоб подавил раздражение и предпочел сосредоточиться на еде. Однако не на шутку разыгравшийся аппетит куда-то отступил. Блюда были чересчур острыми и пряными. Кроме соленых огурцов и редиски, все казалось засушено и пережарено. Вино разочаровало, а уж застольная беседа тем паче. Сыновья хозяина хранили могильное молчание. Жена Дортеги, наоборот, стрекотала сорокой, осыпая его никчемными светскими учтивостями. Например, спросила: «Как вы там выживаете среди снегов?» Вклиниваясь суждениями и вовсе противными здравому смыслу, запросто не стесняясь мужчин, излагала свои политические воззрения. Возможно, виной тому был акцент хозяев, их ограниченное владение его родным английским. Но Джекобу казалось, будто ничто в тягучем разговоре не имеет ни малейшего касательства к реальной жизни. Оба без конца твердили о бремени невероятной, тяжелейшей ответственности, которую возложила на их плечи эта дикая страна. О своей неразрывной связи с делом божественного провидения и о трудностях, которые они преодолевают во имя Господа. Уже заодно то, — округляла глаза жена Дортеги, — как нам приходится лечить ленивых дикарей и заставлять их трудиться, нас давно пора канонизировать. «А что, мадам, часто болеют?» — спросил Джекоб. «Да нет, больше притворяются», — ответствовала хозяйка. «Мерзавцы все как один. В Португалии им бы такое с рук не сошло». «Они из Португалии», — удивился Джекоб. А про себя подумал. Неужто кухарка не понимает по-английски? Или ее бронят исключительно на португальском? «Ну, Ангола ведь часть Португалии», — подал голос Дортега. «Чудесная, ласковая страна». «Португалия? Ангола». Но Португалия, разумеется, выше всяких сравнений. «Мы прожили там 4 года», — присовокупила сеньора. «В Португалии? В Анголе. Но детишки наши, прошу заметить, родились не там. Стало быть, в Португалии. Да нет, в Мэриленде. А, то есть в Англии». Как выяснилось, Дортега был третьим сыном скотовода. На родине никаких надежд у него не намечалось. Уехал в Анголу, главный для Португалии источник снабжения рабами, и подвязался на отправке их в Бразилию. Но обнаружил, что снискать богатство, по всей вероятности, будет быстрее и легче, отъехав еще дальше за рубеж. Пас одни стада, стал пасти другие, и переход от одних к другим оказался столь же несложен, сколь баснословно выгоден. До поры до времени, — подумал Джекоб. На новом месте Дортега последнее время не очень-то преуспевал, однако не сомневался, что постепенно его дела поправятся, в чем застольная беседа и должна была убедить гостя. У них с женой было 6 детей. Двоим возраст позволял обедать со взрослыми. Мальчики бессловесно восседали в таких же париках, как у отца, словно присутствуют на официальном приеме или слушают дело в суде. Тут Джекоб поймал себя на том, что злобствует в данном случае не в меру и не впопад.